Глава 28. Я в поле, минами обложенный. Туда нельзя, сюда нельзя. Мне трогать мины не положено, но я взрываюсь иногда. Песня Александра Розенбаума на стихи Валентина Гафта «Минное поле». Мы выкопали капонир и загнали туда броника. Выкопали также стрелковые ячейки для стрельбы, стоя на два человека с каждой стороны от броника. Расставили сигналки и АЗМки. АЗМ-72 – противопехотная мина, осколочная, заградительная, кругового поражения. С взрывателями МУФ. МУФ – модернизированный упрощенный взрыватель. Относится к взрывателям мгновенного действия. Сейчас уже не помню, какой модификации был взрыватель. Скорее всего, МУФ-2. Точно помню, что он был снабжен временным П-образным предохранителем, который вынимался после установки мины. Мины АЗМ-72, установленные автономно, обезвреживать, снимать, запрещено. Они обезвреживаются, уничтожаются путем траления растяжек мин кошками с соблюдением требований безопасности. Кто бы нам об этом сказал? Командир взвода, наоборот, требовал от нас, чтобы мы бережно относились к вверенному нам военному имуществу. При снятии блока мы снимали АЗМ-72 для дальнейшего их использования. Полгода мы снимали АЗМ-72, которые считаются неизвлекаемыми. Первым рядом ставили сигналки. СМ – сигнальная мина. Затем АЗМки. Метров 40 от окопов. Снимать АЗМки мы перестали только после того, как за нашей работой по извлечению АЗМок нас увидел капитан с ДШМГ. Он командовал подразделением, которое мы должны были сопровождать на зачистке, прочёске, как группа огневого прикрытия. Капитан только спросил нас: «Бойцы, вы это сами придумали или кто научил?» Мы посмотрели на нашего гуру, командира взвода лейтенанта Силанина, который наблюдал за нашей работой издалека. Капитан подозвал нашего Леху и отвел его за БТР. Через несколько минут наш гуру саперного взвода вышел из-за БТРа с красной рожей и весь какой-то помятый. После этого АЗМки снимать мы перестали. Правда, уничтожать мины путем тролления растяжек кошкой в чистом поле, где нет ни одного бугорка укрытия, достаточно проблематично. Тролить мины надо из-за укрытия. Окоп, воронка, дерево, стена, кювет дороги и другие. Путем забрасывания за растяжку мины кошки и троления с помощью шнура на себя. Солдат, располагаясь в укрытии, забрасывает в направлении мины кошку как можно дальше, держа в руке свободный конец веревки, лучше шнура. После падения кошки на землю, ее за веревку подтягивают к себе. Кошка зацепляется за растяжку мины и вызывает ее срабатывание, подрыв. Пробовал расстреливать мины из КПВТ. Так эти суки тротиловые еще и не взрываются. Пуля, выпущенная из КПВТ, срезает крышку мины вместе с взрывателем, и приходится потом все это добро подрывать гранатой, чтобы не досталось духом. Самое простое в этой ситуации – это подрыв мины шашкой ВВ. Для этого необходимо положить рядом с миной 200-граммовую тротиловую шашку, типа ТП-200, и подорвать ее с помощью взрывателя и ОША, огнепроводной шнур с асфальтированной оплеткой. Огнепроводной шнур горит со скоростью 1 см в секунду, что необходимо учитывать для обеспечения безопасного отхода в укрытие. Но по приказу командира взвода тротиловые шашки мы с собой не возили. Как говорил лейтенант Силанин, когда в БТРе ящик с тротилом, я чувствую себя как обезьяна с гранатой в жопе. Заметив наши непонимающие взгляды, он поправился. Ну, одним словом, хреново. Позднее пацаны, которым довелось повоевать в Чечне, рассказывали, что АЗМ-72 использовали при освобождении зданий от противника, занявшего верхние этажи многоэтажек. Для этого перекусывался или перерезался трос, соединяющий нижнюю крышку и заряд. Под действием вышибного заряда Болванки с поражающими элементами ОЗМ-72 подскакивали на высоту 18-20 метров, где и происходила детонация. Видел АЗМ-ку, у которой сработал выкидной заряд, а основной нет. Стакан в земле, а основная часть на тросике рядом, на песке. Кому-то из духов нереально повезло. И все-таки советская мина ОЗМ-72 в то время была одной из лучших мин с начинкой из 2400 стальных шариков или кусков стальной проволоки и с зоной сплошного поражения 25 метров. В умелых руках УЗМ-72 было хорошим дополнением к карманной артиллерии. Одной миной можно упокоить целый взвод. Мины УЗМ-72 входили в советскую систему НВУ-5, более известную под названием «Охота». Сейсмический датчик системы, регистрирующий человеческие шаги, отличает их от других звуков на расстоянии до 15 метров и управляет 5 минами УЗМ-72 или МОН-50, взрывая их последовательно. Причем вместе с последней миной устройство самоликвидируется. Считаю, что потенциал мины ОЗМ-72 до конца не реализован. Ее вполне возможно применять против низколетящих целей от вертолетов до квадрокоптеров. А впрочем, МОН-50 тоже подойдет, если установить ее зарядом в небо. Афганистан. По бахче идет аксакал в чалме и ватном халате, а впереди него женщина. Из-за дувала его сосед кричит ему вдогонку. «Уважаемый, ты зачем женщину впереди себя пропускаешь? Забыл, что Коран такое не велит?» «Э, друг, когда Коран писали, мин еще не было. Иди вперед, Зульфия. Иди, мой ангел-хранитель, не оглядывайся». Но возвращаясь к нашей ситуации с разминированием. 202-й подъезжает носом к мине. Из командирского люка появляется наш бравый летеха, он же ковбой Мальборо, или скорее пастух Беломорканала, так как до ковбоя ему, как до луны на тракторе. В руках у него моток веревки 25 метров, не шнура, с саперной кошкой на конце, которая весит не меньше килограмма. Забросить ковбойское лассо можно с расстояния не больше 10 метров. С саперной кошкой на веревке та же бодяга. Далеко не бросить. Нет, если, конечно, уменьшить вес кошки в 3 раза, а вместо пеньковой веревки использовать шнур, то можно легко забросить кошку и на 20-25 метров. Брошенная же летехой тяжелая саперная кошка, естественно, не долетает до растяжки. Летеха кричит Жорке, чтобы тот подъехал поближе. Жорка с закрытыми шторками, по-боевому, подъезжает ближе. Наш ковбой со второй попытки закидывает кошку на растяжку. И Жорка задним ходом начинает отъезжать. Летеха разматывает веревку, пока в руке не остается самый конец, за который он и дергает, ныряя в люк. Хлопок. Готово. Поехали дальше. Самое хреновое — это когда кошка при броске попадает на растяжку. Почему хреново? А вы когда-нибудь перебортовывали пробитые колеса БТРа? Нет? Тогда вам точно не понять. Разбортовка колеса БТРа — это не просто песня. Это песня с 2-3 десятками припевов. И припев там один. Эх, ухнем! Еще раз. Эх, ухнем! Да и песня эта называется не «Эх, дубинушка», а «Эх, кувалдушка». Кто не разбортовывал, тот не поймет. Жорка наставляет монтировку между ободом и диском, а я с размаху бью той самой кувалдушкой по монтировке. Кувалда, она же в простонародье Машка, от глагола «махать», машет. Как боевой молот кувалда летает вверх-вниз, вверх-вниз. Мы идем по кругу. После 10-го круга я откидываю в сторону кувалду, и мы садимся на колесо и закуриваем. Жорка тут же начинает фонтанировать завиральными идеями. А если при разминировании закидывать кошку с помощью подводного ружья? Ну, знаешь такое, с резиновым боем. Оно, говорят, под водой на 9 метров бьет. Значит, метров на 20 на суше легко сможет выстрелить. Или, к примеру, из арбалета. Выстрелил кошкой. и тащить ее с безопасного места. Точно, подкалываю я. У меня батя спиннинг закидывал на 40 метров. Спиннингом можно все мины снять, не пригибаясь. Разлет-то осколков у мины всего 25 метров. Посмеялись. Затушив окурок сигареты, я снова беру кувалду в руки. Ну что, Жорка, погнали наших городских? Ага, на лету подхватывает Жорка. Наши впереди, городские сзади. И снова начинаем наматывать круги вокруг долбанного колеса. Жорка наставляет монтировку между ободом и диском, а я с размаху бью кувалдой по монтировке. Эх, ухнем! Еще раз! Ухнем! Вечером еще светло, начинаем готовить хавчик. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Правильный перевод – война войной, а обед по распорядку. Имелся в виду распорядок дня. Эта фраза принадлежит королю Пруссии Фридриху Вильгельму I. Суть фразы – что бы ни случилось, солдат всегда должен быть накормлен, иначе это будет плохой солдат. Непревзойденным знатоком русских поговорок в нашем экипаже был Жорка, который сыпал именно направо и налево, часто трансформируя их в новое, соответствующее текущим обстоятельствам. Например, с тем же обедом его вариант звучал так. «Война войной, а обед всему голова». Были и другие. Вот только некоторые из них. Чем дальше в кишлак, тем толще маджахеды. Что с возу упало, то не вырубишь топором. Баба с возу, волки сыты. Духи не мамонты, сами не вымрут, но мы им поможем. Слово не воробей, вылетело, получив скворечник. Лучше синица в руках, чем дирижабль в небе. Брат, купи себе паяльник и запаяй себе ебальник. Пацан сказал, пацан сделал вид, что нихуя не говорил. Если фраер громко плачет, да выебывался, значит. В жидком теле жидкий стул. Одна голова хорошо, а две головы — это, бля, мутация. Что БТР у канала, то духу автобан. Увидел духа, стреляй ему в брюхо. С товарищем делись советом и перевязочным пакетом. В бою граната роднее брата. На бесптичьей жопа соловей. Не по сявке шапка. Мудак мудака видит издалека. От головной боли лучшая таблетка — это табуретка. Я смотрю, ты из Тюмени. Тебе что хуй, что пельмени.